сжимающая мою ногу кисть, отвалилась после прыжка через живую изгородь. Я напрямик помчал в сторону стрельбы, лавируя между деревьями. Зомби же, что почти настигли меня, увязли в зарослях позади. На ходу перезарядил двухстволку последней парой картечи и выскочил, обежав небольшой билборд на дорогу. На широкую площадь около колеса обозрения стекаются с округи зомби, к стоящему в ее центре хамви. Справа видно название еще одного аттракциона – автодром. Ребята хладнокровно расстреливают их точным, одиночным огнем. Сразу же в мою сторону, отсекая от меня попутчиков, начинает стрелять кота Ирика. С одной стороны волнительно, с другой, если они промажут, попав по мне, просто волнительно. Саика, Югита, Ханабии наработают с земли, рассредоточившись вокруг машины, остальные с крыши. Я наддаю, слишком уж много мертвецов вокруг, отрываюсь от преследователей. Десяток секунд бега, мышцы, кажется, раздуваются от переполняющей их силы, и вот уже спустя мгновение торможу, скользя подошвами по асфальту. Оглянувшись, двумя выстрелами накрываю зомби из ружья, успокаивая дыхание, занимаю место на крыше, запрыгнув сначала на капот, показав большой палец Шизуке. И пока девушки, распахнув дверцы, занимают места внутри, я расстреливаю из пистолета последний магазин, укладывая еще пятерку зомби. Взрыкнув двигателем, хамви плавно гребет колесами, а река и кота переносит огонь по ходу движения. Сэя, стоящая в центре люка, дает мне влажное полотенце. От меня разит кровью и гарью, лицо и руки в жирных серых хлопьях. Рэй и Хисаши, придерживая штурмовые винтовки и отстреляя пустые магазины, спускаются вниз мимо нее. Она на это мгновение ненадолго отодвинулась. Как прошло и что значит споткнулся? С подозрением спрашивает она, возвращаясь обратно и подавая второе полотенце. Я тру лицо, на белом материале остаются жирные пятна. Тру тщательнее, противно, это же от человеческих тел. Говорю, пожимая плечами. Нормально, во время взрыва засчитала. А споткнулся, тут вон уже в парке, от плевуна уворачивался и два танка одновременно. Нельзя так глупо рисковать, ворчится я. Больше так делать не будем. Угу, соглашаюсь я. Подкаблучник. Подкаблучник. Завыл Рион радостно, если бы он мог, то наверняка еще в ладоши хлопать начал. У меня их пятеро, завидуй молча, ворчу я себе под нос. Встречный ветер уносит мои слова, но Эва, кажется, что-то услышала, покосилась на меня, вскинув бровь. Я молча показал ей глаз на руке. Ха-ха. Был мне ответом радостный гогот, что внезапно прервался, и он заявил с некоторой гордостью. А ты или сильнее стал, или еще что, но я с последнего раза на 10 больше поглотил. 70. Здорово, соглашаюсь я, принимая очередную партию полотенец и оттирая уже волосы. К ним липнет особенно немилосердно, и отмокать в ванной приходится чуть ли не по часу. А скажи мне вот что, почему артефакт действует только с оружием из преобразования, ну или твоего мира, а, ХМ? Я думал, ты в курсе. Нет, короче, все просто, братишка. Артефакт превращает в оружие обычного человека, помнишь, да? А оружие обычное, то, что он делает, просто не выдержит. Поэтому используется специально улучшенное, артефакторами. Конечно, он может и обычный нож в огненный клинок превратить, но в итоге тебе потом расплавленная рукоять пальцы все сожжет. Ну и чтобы тебя не угробить, если ты за взрывчатку обычную возьмешься, тут защита стоит. Вот такие дела, братишка. Понятно, выбрасывая полотенце, киваю я, в голове щелкнуло. Слушай, а в вашем мире отряд Кондор был? Какой Кондор? Переспросил он и задумался. Не, не знаю. А что, у меня преобразование с магией, телепортацией и превращающий нож в плазменный клинок вроде как артефактное. А переноска в виде звезды? Да, братишка, угу, у спецвойск такие были, и говорят, наемные убийцы любили применять. Но если в стену залетишь или вовнутрь кого-нибудь, то получается мясо в мясе. Сам не видел, но рассказывали. Понятно, спасибо, говорю я, вздыхая. Шизука выводит хамви на дорогу, и вскоре мы уже отъезжаем довольно порядочно от центра города, но огромный столб дыма виден даже с окраины, и возможно много дальше. Я не лезу в салон, уже больно вонюч, самому неприятно, сверху меня хотя бы ветром обдувает, сносит и запахи тоже, еще и жара страшная, жарит тело, потею. Девушки по очереди вылезают из хамви продышаться, от меня держаться в стороне, хихикая, насмешливо блестя глазами. Расплата за силу, подлость-то какая. Шизука ведет машину к месту вчерашней бойни, пошумим там еще немного. Одного пожирателя я сегодня грохнул, может, и еще один поблизости есть или придет на мясо. Преобразование пока не отменяю, на начальном этапе помашу секирой. Показавшаяся на крыше Югита вызывает у Риона новый поток возгласов. А во, еще одна, братишка, когда ты только успеваешь. Да вот, бормочу я с неловкостью. А еще есть, угу, скоро еще одна добавится, а потом еще три. Ну ты даешь, вот это да, железный член, да точно железный, у меня бы стерся нахрен. Это же, а во, десяток, нет, 12, хм, 12, нет, стой, 15. Уважуха, братишка, мне бы твое здоровье. Я не стал говорить ему, что остальные в перспективе, потому как Сойка Ева уже на финишной прямой, следом догоняет Дина и Сильвия. В общем, да, если они согласятся, а Сойка уже согласна, как и Сильвия предварительный намек на согласие дала. Ох, ох, ох, вернулись в деревню уже к 3 часам дня. Тишина и покой, треск цикад, писк каких-то птичек в ветвях. На соседнем участке слышно, как из шланга поливают дорожки и цветы рядом с ними. Заполз в ванную, к сожалению, в одиночестве, отмокал, как и планировал, час. Все цели дня достигнуты успешно. Нужное число зомби истреблено. Задания выполнены. Награды получены. 1350 кристаллита синего и 50 красного. Уничтожать ужасов выгодно. Ребята тоже отдыхают после жаркой поездочки-то. Практически сиеста у нас. Сэ ушла к матери под охраной Айнаевы. На всякий случай режим безопасности я не отменяю. Она должна договориться об очередной семейной встрече. После ванной спустился вниз, сел в тени на крыльцо с внутренней стороны двора и занялся медитацией. Цикады стрекочут, солнышко жарит, ветерок пыхает как из печки. Но кондиционера в доме нету, и там еще жарче и даже душно. Весь смысл – ощутить внутри себя этот комок чакры и дать ей путь, для начала хотя бы случайный. Или наоборот, растянуть ее по мышцам, окутать их ею, но это вы, дядя. Тело само же ее и вырабатывает и перенаправляет в некую точку накопления в районе солнечного сплетения. Загруженные знания подсказывают, что практика в итоге распределит ее из резервуара. Каждая клетка в теле станет не только вырабатывать эту энергию, но и научиться удерживать. Хотя центр накопления все равно останется. Специальные печати позволят накопить еще излишки, как, например, у Цунади на лбу. Правда, это мне грозит лет через 50. Если буду очень хорош, может вдвое быстрее. Правда, все это актуально для этого мира. Если, например, будет мир, где он и энергии больше, то и развитие пойдет быстрее. Но выше головы не прыгнуть, и это все равно годы или даже десятилетия. То есть пика я достигну не скоро, но с другой стороны, у меня есть возможность комбинировать развитие. А это нивелирует недостатки и расширяет возможности. Мышцы на руках и груди внезапно заломило, ощутил, как их раздувает. Не бугры, конечно, но видно отлично. Я сижу в позе лотоса, закусив губу, чтобы не потерять концентрацию, направил энергию вниз, через живот к бедрам и ногам. Даже под футболкой вижу, как втягивается живот, удержал руки, чтобы не задрать и не полюбоваться на ровные квадратики, до сих они мне нравятся. Точно собьюсь, сконцентрировался на дыхании, ноги загудели от прилившей крови, икры заломило. Ягодицы напряглись, приподнимая меня на ступеньки. Спина словно треснула, вдоль позвоночника прокатилась горячая волна, больно и приятно одновременно. Даже шея надулась, как у быка, дыхание все более глубокое. Кулаки, лежащие на коленях, побелели, заломила ладонь так сильно, пальцы впились в нее. Вены проступили на руках и ногах, возможно, и по всему телу. От всего моего тела ударила упругая волна чакры, окутала меня. Светло-розовая, почти белая аура, она на секунду проявилась вокруг моего тела, очертив его и побледнев истаяла, а следом в глазах потемнело. Затылок лежит на чем-то мягком, на лбу, что-то влажное и холодное. Приоткрыв один глаз, увидал Сайка, в тонкой майке канареечно-желтой. Она сидит, прижавшись к стене дома спиной, положив мою голову себе на бедра. Ее тонкие пальчики придерживают мокрую тряпку на моем лбу. Был солнечный удар, так вроде солнце напрямую не светило. Давно я в отключке, минут 10 тому назад тебя Ина увидела, улыбнулась Сайка. Сказала, что у тебя истощение чакры. Ага, значит, не привиделось, говорю я с легким чувством удовлетворения, а голос предательски слабый, дрожит, едва я приподнял голову на конце фразы. Лежи. Она настойчиво стукнула меня по лбу кончиком пальца, отчего я откинулся обратно. Мне бы сожрать чего-нибудь. С просящей ноткой бормочу я, ощущая, как желудок скручивает от голода, словно я пару суток голодал. И попить. Угу, девушка, довольно улыбнувшись, зявкнула чем-то за линией взгляда, сбоку от себя. «Держи, я сама». Мне в губы ткнулся кусочек, отрезанный от яблока. Когда попытался взять сам, она одернула руку и настойчиво начала меня им кормить. «Ну, почему бы и нет?» Я хватал свежие кусочки, прихватывая губами ее пальцы. Она от этого постепенно краснела, покусывая губки и стреляя глазками по сторонам. Яблоко кончилось. Саика, с некоторым сожалением, вытерла мне лоб полотенцем, помогла сесть рядом. Голова немного кружится. Я посмотрел на зарумянившуюся девушку. Она распустила волосы, что свободно не спадают по ее плечам до самой попы. Чтобы не собирали пыль, собрала их внизу в шикарную кисточку, связанную синей лентой, и положила ее себе на бедро. Рядом стоит тазик с холодной водой и пустое блюдечко с коротким ножичком в нем. Покосившись на меня, она, справляясь со смущением, отвернулась, теребя кончиками пальцев кисточку. Потянувшись, приобнял ее за плечо, прижал к себе и, когда она повернула голову, поцеловал. Минут 10 мы так и сидели, молча и целуясь время от времени. Головокружение прошло, а вот голод нет. Зарычавший и попытавшийся откусить кусочек мяса с ребер желудок отвлек нас от этой идиллии. Саика, засмеявшись, встала, и мы потопали в столовую, где столкнулись со смущенной Ханабиина. Увидев нас, они обе покраснели и потупили глазки. Саика, вскинув носик, протопала к стоящей на плите кастрюльке. Делая вид, что совсем не замечает причину всего этого смущения, она завозилась, наливая в чашку суп. Я старательно прикидывался слабым веником, что успешно получалось, хотелось не есть, жрать. Стараясь не глядеть на девушек, она поставила чашку на стол, все так же задирая нос, произнесла: «Вам налить?» «Нет», быстро сказала Ханаби. «Мы уже, пока вы там сидели», запнувшись, выпалила Ина. «Подглядывали?» — спросил я, получив требовательный удар изнутри живота по ребрам. Желудку все эти разговоры ни к чему. «Нет, случайно, посмотрели», — смущенно пропищала Ханаби. «Хоть без расхода чакры?» — спрашиваю я, усмехаясь. Подавил собственное смущение и теперь наслаждаясь ихним. «Угу», — закусив губу, кивает и наикосится на Саика, что под этот разговор отчаянно пытается удержать маску невозмутимости на лице, а она трещит и рассыпается, проявляя розовые пятна на щеках и светящиеся кончики ушей. Я уже не в силах поддерживать беседу, набросился на еду, активно заработал ложкой. Мясной бульон словно вода в пустыне поглощался и не мог насытить меня. Обжаренная, а потом отваренная свинина была растерзана и съедена. Тарелка опустела стремительно. «Еще», — попросил я, не устояв и облизав ложку. Саика с интересом смотрела, как я наворачиваю. Ханаби почему-то краснела и бледнела. Ина же, быстро восстановившись, о чем-то шепталась с первой, хихикая и бросая на меня любопытные взгляды. После третьей тарелки голод наконец отступил. Блаженство сытости навалилось, растеклось по телу, превращая мышцы в студень. Саика, качая головой, передала мне кружку с горячим чаем. «Это постоянно такая штука будет?» — спрашиваю, сдувая пар и осторожно отпивая. «Голод, слабость — это первая реакция», — покачала головой Ханаби, улыбнувшись, проговорила задумчиво, с сомнением. «При первом проявлении бывает, дети теряют сознание, но постепенно учатся контролировать ее. Может и повторяется, если перенапрягаются. Это я как дитя», — пробормотал я, вздыхая себе под нос. «Но все же, получилось. Ты ее высвободил», — вступила в разговор Ина, — «но не контролировал. Испускал ее из всех доступных и открытых точек, истощился и отрубился», — завершил я за нее. «Теперь нужно учиться управлять потоком чакры и выпускать ее там, где нужно», — кивнула она. «Понятно», — я вздохнул. «К сожалению, система никаких числовых параметров, например, время восстановления сил, не ввела. Все придется изучать на личном опыте». «Ну, значит, буду тренироваться». Сэ вернулась к 7 часам. Провела время с матерью, рассказав ей о добытых сведениях и подготовив к будущему просмотру видео. Тайм-коды она переписала вместе с моими комментариями, немного их подредактировав. Плюс мать ей рассказала новости. Сайтера, как оказалось, выехал с ночевкой в Трейси. Вернуться должен уже завтра, поэтому разговор переносится. Благодаря электроэнергии у него мощный козырь в переговорах. Вместе с ним туда выехали еще пара глав анклавов. Электричество нужно всем. Саму поездку скрыли ото всех. Безопасность усилил Юджин, что и правильно. В деревню же продолжают переселяться люди. В среднем по 30-50 человек в 2 дня. Их пытаются проверять, уточняя, кто они и откуда. Собирая данные о контактах, ведут в общем оперативную работу. Юрика занята распределением этих людей на работы, выдачу жилья и прочих необходимых вещей. Собственно, рабочих рук не хватает остро. Тех же электриков собрали отовсюду, сейчас они заняты по профилю. Их все равно не хватает. Набирают новых, в основном женщин и подростков, обучают чуть ли не с нуля. Причем людей не хватает даже для примитивной работы. Подай, принеси, унеси. Что уж говорить, например, о врачах, специалистах по ремонту коммуникаций и прочих. Да еще и часть мужчин и женщин хотят стать воинами. Система, точнее благословение мне их в спасенные не засчитывает, в контролируемые да. Значит, спасенными будут, видимо, считаться люди, находящиеся собственно под угрозой, а не в перенаселенных деревнях. В итоге день закончился тренировкой и посиделками с болтовней, а ночь продолжилась занятием любовью с Саикой и сном. Новый день встретил в жарких объятиях, сил вставать нет, правда, новых оповещений о бедствиях тоже нет, но два степени угрозы, страх, все еще висят в срочных. Еще один кошмар где-то бродит, но его уже найти можно только случайно. Поваляться бы, но пересилив себя, все же выползаю из-под Саика. Сегодня еще и карты на руке для охоты неподходящие. Дина, Алина, гоблины, стрелок и взрыватель и терминатор. У киборга время действия маловато, если бедствия окажутся далеко друг от друга, не добежит он. А вес, чтобы его на хамве возить, великоват, крышу продавит, как мне кажется. Да еще и нужно кого-то из кунайчи отозвать, слотов-то не хватает. В идеале было бы вино стрелять на новый уровень. Хм. Чего я голову сушу, сделаю жесткой просто как и планировал уже, ротацию причем ускоренную. В отбою идут все три кунайчи после израсходования чакры Эва с Сильвией, набив себе фрагов на новый уровень. Пока период затишья, надо воспользоваться и тренировать девчат на максимум. За завтраком план озвучиваю, возражений не поступает и мы дружной толпой стартуем в город в 10 часов утра. Надеюсь управиться до полуденного зноя с боевой работой. Рэй и Хисаши остаются дома. Слишком уж жара изматывает. У Рэй еще и задача дежурной по кухне. Она приготовит на всех обед. Почему-то у нее от этого дрожат руки. Первое бедствие в городе, но в этот раз на северной окраине. Небольшой район, одноэтажная застройка, частные домики, узенькие улочки с односторонним движением, крошечные дворики, центр поиска, один из дворов, вид зомби, спящий. Удача улыбнулась сразу же. Ханаби, сидящая на крыше хамви, замечает его первый, даже не активировав гейкуган. Прикинувшийся полуразложившимся трупом живой мертвец лежит в тени заборчика, вокруг него расползлось вонючее желтое пятно из слизи и каких-то непонятных выделений. От центра поиска он всего-то в 30 метрах. Притворялся спящим, даже когда мы подъехали к нему на 5 метров. Поймав его черепушку в прицел, Ханаби, как обнаружившая, получила право прикончить мутанта. Бахнула она из дробовика, просто чтобы попробовать. Мертвец так и не проснулся, спит теперь вечным сном. Зато очнулись крикуны, проводившие наш отъезд воплями. Ханаби дробовик не понравился. Она отдала его обратно кота и взялась за кольт команда. Пока рано делать выводы, но нужно попробовать подвести ее все же к снайперской винтовке, как ребенка к пианино, возненавидит или полюбит. Второй страх – вид бегун, загонщик. Обитает в жилом районе, в западной части города. На месте поиска не оказался. Местность в целом похожа на предыдущий райончик, но есть еще двухэтажные здания и целая улица из четырехэтажных. Тут операцию начали просто. Хамви с группой катается по улицам, выманивая мертвецов. Кунайчи и охотницы пока сидят на его крыше и постреливают. Я же бегу под преобразованием в терминатора следом за ними и уничтожаю мертвецов. Девушки мониторят местность, пытаясь найти его взглядом и навести меня после оповещения от системы. Главный недостаток – это трата кристаллита при преобразовании, но уничтожение бедствия его компенсирует. Ну и проклятие разрушителя миров вынуждает действовать, мне нужно брать фраги лично. Впрочем, скорость терминатора позволяет держаться впереди толпы, не сильно отставать от хамви, естественно, если он не набирает ход. Вооружение достаточно эффективно против толпы, особенно с дистанции 50 метров. Шутка ли, 200 пуль за 2 секунды. В монохромном зрении машина выглядит большим, зеленым сгустком пикселей, сверху которого вспыхивают белые вспышки. Переключаясь же на тепловые сигнатуры, вижу снизу вверх темно-зеленый, светло-зеленый и темно-розовый контур хамви, розово-красные силуэты на его крыше и все те же белые вспышки, переходящие в малиново-красные оттенки после окончания выстрелов, стволы светятся пару мгновений. Впрочем, разглядывать эту красоту особо времени нет. Расстреливаю мертвецов короткими очередями, подпускаю их еще ближе метров на 15, периодически всаживая осколочную гранату под ноги толпы. Так эффективность стрельбы просто сумасшедшая, очереди пытаюсь давать короткие по 50 патронов. Засекла его, выходит на связь Ева, 40 метров, слева, принял. Механическим голосом отвечаю я, разворачиваюсь и направляюсь прямо в толпу из 3-4 сотен зомби, что преследовали нашу связку. Гудят приводы, лязгают, с гулом электродвигатель вращает блок из 6 стволов. Изображение приподнимается и опускается в такт шагам, походка в какой-то степени плавная, но все же механическая. С левой руки всаживаю осколочную гранату в толпу, длинная, 2 секунды очередь из пулемета. Снова выстрел из гранатомета, и снова очередь на 2 секунды и так непрерывно повторяю, вламываясь в мертвецов и расстреливая их уже в упор. Правее. Получаю новую поправку. Теперь левее. Зомби стараются напрыгнуть на железного монстра, меня, ломают зубы, пытаясь вцепиться в руки и ноги. Я жестко, чавкая по неживому мясу стальными ногами, кручусь-верчусь, истребляя их десятками. У них нет нормальной возможности скоординированно навалиться на меня, повалить. Патроны стремительно тают. После очередного взрыва в упор, получаю сообщение о выполненном срочном задании. Готов, вокруг меня, огонь, иду на прорыв. Сообщаю я, теперь осталось выбраться и все на этом. Шестиствольный пулемет в упор, рвет тела и головы не хуже циркулярной пилы. Во все стороны летят зеленые ошметки плоти, периодически кровь норовит заляпать окуляры камер, что заменяют мне глаза. Изображение становится все более мутным. Очистная система не справляется, омыватель сообщает о повышенном расходе жидкости. Гранаты при выстреле в упор в половине случаев не взрываются, превращаясь в тяжелые пули. Но бывает и так, что взрываются, спустя несколько секунд, отрывая конечности или вовсе чуть ли не разрывая пополам. Боезапас при таком режиме боя расходуется за пару минут. Орудуя пулеметом как дубиной, я широкими, размашистыми ударами раскидываю мертвецов перед собой, прокладывая путь и не обращая внимания на тех, что пытаются уцепиться за меня сзади. Главное не останавливаться. Шквальный огонь группы с крыши расчищает фланги, и я снова вырываюсь на открытую дорогу. Ускоряюсь на максимальную скорость. Адреналина в этой форме преобразования нет, но мыслительный процесс все равно идет, поэтому я немного пытаюсь представить, что видит девчата. Зрелище наверняка то еще. Стальная человекоподобная махина топчет и крушит окруживших его зомби, расстреливает их в упор, взрывая и всаживая длинные очереди, а после, раскидав их, устремляется следом за машиной, перемазанная кровью, с ошметками тела и внутренностей. Жуть. Притормозите маленько, прошу я, сейчас преобразование отменю. Сделай несколько зигзагов, некоторые прямо по пятам идут. Останавливает меня Ева. Я послушно двигаюсь зигзагами, убеждаясь, что за спиной и в самом деле около десятка активных бегунов, прячась за мной, счастливо избежали их стрельбы. Около минуты подобных маневров, Шизука сбавляет ход, и я, отменив преобразование, запрыгиваю на наклонную корму машины, где Югита, подав мне руку, помогает залезть уже на крышу. Толпа, в которую всю дорогу ручейками вливались новые мертвецы, остается позади. Мы же едем к центру города. Солнце уже добралось до середины небосвода. На небе ни единого облачка. Жарит так, что я уже хочу стать обратно терминатором. Девушки вытирают испарину. Хлещут воду, но помогает не особо. Значит так, прикидываю я. Эва заминирует дорогу, мы прокатимся, соберем толпу, заманим их на переклет. Ну и после, вы начнете резню. Я не против, соглашается Эва. Такая жара, соглашается и на оттягивая ворот футболки. Я вся мокрая, надеюсь, к следующему призыву будет прохладней. Учитывая, как тебе до этого везло, пожимаю я плечами, усмехнувшись. Из одной переделки в другую. Ну это да. Тянет она, снова оттягивая ворот и пытаясь подуть на грудь. Так и косоглазие можно заработать. Для эффективности, постарайтесь тратить чакру на сложных техниках. Чем сложнее выполнить, тем должно быть лучше, надеюсь, говорю я, вздыхая. Затягивать не будем. Мы приезжаем к перекрестку, куда пытаемся заманить пожирателя. Я все больше сомневаюсь, что это сработает, но другие варианты – это взрывать и сжигать все подряд, и также надеяться на удачу. Как вчера, например, может повезет, а может и нет. На дороге множество останков, кости, полуразложившиеся тела, жирные кляксы контуров тел. Некоторые тела сожрали полностью. Зомби попрятались, из-за прямых солнечных лучей, частично потеряв интерес к телам на середине улицы, но вокруг останков в тени, все так же видно жрущих зомби. Шизука, выруливая на середину дороги, притормаживает. Эва спрыгивает на асфальт, воздух над ним дрожит от жары. Рыкнув двигателем, откатываем от нее, отвлекая внимание на себя. Крикуны еще помалкивают, разомлели от жары тоже. Ничего, недолго тишине жить осталось. Эва быстро лепит полосы взрывчатки на дорогу и брошенные рядом машины. «Я хочу использовать природное преобразование чакры», — говорит Югита. «Технику огненного шара. Посмотреть, насколько хватит моих сил. Только мне нужно будет подготовиться. Прикрытие, уточняю я». «Да», — кивает она. «Сильвия прикроет. Попробуйте действовать совместно», — предлагаю я. «Хорошо». Мы отъехали от Эвы метров на 100. Закончив с переклитом, она отходит в тень, хладнокровно расстреляв из пистолета в пятерку чавкающих над трупом зомби. «Пора начинать», тут же приходит ее сигнал отмашка. Разворачиваясь, мы едем в ее сторону. «Беру у КТМ-16, надо же попробовать ее, а то в преобразовании, когда она мне еще выпадет». Черная винтовка хорошо лежит в руках, пластик правда горячий. «Ну да ничего, справлюсь». Ханаби и Ина вскидывают карабины и на ходу начинают бить по флангам по лениво выбирающимся на дорогу мертвякам, идущих на рык мотора. «Я присоединяюсь», через пару секунд раздает вопль, первый крикун, следом оживают остальные, и звуки стрельбы не кажутся такими уж громкими. Винтовка мягко толкает в плечо, отдача легко контролируется при одиночных выстрелах. Длинный ствол позволяет с дистанции 50-60 метров укладывать пули точно в головы. Правда, первую треть магазина я выпустил в молоко, нужно было пристреляться к ней, да и знание именно о ней мне в мозги не поступало. Вскоре мы уже с шумом и гамом доезжаем до места закладки переклита, прекращаем на время огонь. Эва легкой трусцой бежит сбоку от машины, толпа вываливает все быстрее и активнее, еще немного и зомби начнут занимать дорогу, мешая нашему движению. Отрываемся от места закладки взрывчатки на сотню метров. Пора заканчивать сегодняшний день. Быстро сменив магазин, хлопаю кота по плечу, и он переключается на работу по ходу движения, туда уже начало бить река. Сильвия и Югита спрыгивают справа от машины, и на Иханаби слева, все кунайчи сдали карабины, одежда у них частично своя, из призыва. «Не бойтесь, я отзову вас, не дав умереть, обещаю я им. Просто выложитесь на полную, они уже не люди». Девушки бросают на меня странные взгляды. Да уж, мотивационные речи не мой конек. Шизука немного поддает газу, мы отрываемся от спешившихся девчат. Устроившись поудобнее на крыше, начинаю бить по мертвецам на их флангах. Чем дольше они продержатся, тем лучше. Больше будет площадка для заманивания пожирателя. Рядом расположилась Саика, поддерживает их огнем тоже. Толпа собирается быстро, перекресток, они стекаются с четырех сторон, быстро заполняя его. Грохнувший взрыв переклита уничтожает хорошо, если три десятка мертвецов, правда, искалечено не менее сотни. Поднявшаяся в воздух пыль и дым от вспыхнувших машин скрыли нежить, она проступает сквозь жаркое марево, как нечто бесформенное и жуткое. Шизука сбавляет ход. Дистанция между нами и приготовившимся к сражению девчатами не такая уж и большая, еще чуть более сотни метров. Долго так близко мы находиться не сможем, машину окружат. Потому важны первые секунды поддержки. Первой в бой вступает Сильвия, привлекая внимание мертвецов на себя. Она начинает сближаться со стекающимися отовсюду зомби, открыв огонь из ПП пока одиночными. Югита движется вслед за ней. Ханаби и Ина взяли на себя фланги, Эва тыл. Быстрые и точные выстрелы Сильвии с ближней дистанции сносят зомби, прошивая их черепа насквозь. Югита начинает складывать ручные печати. Техника огненного шара далеко не самая могучая, к тому же ее нынешних сил хватит скорее всего на один удар, да и то. Она едва восстановилась после создания взрывных печатей и помощи Ина с допросом. Сильвия быстро меняет магазин, за это время зомби сближаются метров до 10. Эва, ведя огонь с двух рук, не дает замкнуться окружению. Мы с Саика пособляем как можем. Все же М14 мне нравится больше, ну или привычка. Я вообще оказался довольно разборчивым, то мне не то, а это не это. Мелькают стремительными стрелками кунай Ина, вонзаясь в черепа зомби. Сильвия успевает разрядить по мертвецам второй магазин, когда Югита хлопает ее левой рукой по плечу, прижав средний и указательный палец рогаткой к губам. Наклонившись в сторону мертвецов, она замирает, и прямо перед ее лицом появляется сначала бледная, а вскоре ярко-оранжевая клокочущая сфера из пламени. Сделав быстрое движение руками, Она закручивает ее вокруг своей оси, отчего пламя разгорается еще сильнее, и словно выдохнув делает шаг назад, а огненный шар, размером с ее голову, с гулом устремляется к мертвецам. Прочертив полосу пламени, он врезается в подступающих зомби, резкий хлопок взрыва, пламя расплескалось в стороны, ударная волна повалила ближайших мертвецов, около десятка вспыхнули, получивший же прямое попадание просто испарился, зомби оглушенные замерли, потеряв их, и троица ниндзя сразу же бросаются вперед. Когда я сказал «резня», ХМ, похоже, они восприняли буквально. И наколит, метает кунаи и сюрикены, укладывая едва ли не два десятка меньше, чем за полминуты. Югита выпустили когти на правой руке, значит, не весь запас чакры она вложила в удар. В левой руке у нее кунай. Она раскидывает мертвецов высокоэффективными ударами, не красуясь. Тычок, укол, шаг, и многократно повторить. Хана бежит, творит с мертвецами что-то ужасное голыми руками. Она отрабатывает на них удары, как простые, кулаками, что ломают им кости на руках и ногах, так и черепа, или ногами, отправляя их в полет на манер Сильвии с ее экзоскелетом в ногах, или же просто касается их голов кончиками пальцев, и они как подкошенные валятся, словно марионетки с обрезанными нитями. Сильвия и Эва выстрелами в упор выкашивают их десятками. Эва стреляет с двух шагов, каждый выстрел, фраг, ударами виброклинка, увеличивает их поступление. Сильвия, перезаряжаясь, лупит мертвецов в грудь ногами, практически играя зомби в футбол. Удары тараном, силовым щитом, делают целые просеки в толпе. Зомби из задних рядов начинают стаптывать оглушенных в передних рядах, и вскоре легкий режим истребления заканчивается. Шизука плавно трогает хамви с места, нас тоже начинают окружать. Сэ присоединяется к стрельбе, из МР-5 сваливая зомби, что подбежали слишком близко. Я выхватываю арбалет шип и зеленым взрывом создаю новую грядку с шипастыми лозами, что высушивают около десятка зомби. Девушки продолжают бой, из-за воплей крикунов, выстрелы пистолета-пулемета Сильвии практически не слышны. Крики девчат, если они кричат, конечно же, тоже. А кольцо окружения, несмотря на нашу Саика поддержку, сомкнулось, мертвецы захлестывают сражающихся. Хамви все ускоряется. Я, закрыв глаза, сосредотачиваюсь на системе, начинаю мониторить состояние кандидаток. И на первое израсходовала все кунаи и сюрикены. Их у нее оказывается 40 штук каждых. Видимо, часть лежат в печатях хранилища или на сумке печать. Югита бьется более экономно, у нее еще 12 кунаев, правда, сюрикенов всего десяток. У Ханаби нет ни одного. Тает боезапас Эвы и Сильвии. Обе девушки стремительно набирают фраги. У остальных весь необходимый пул уже забит. Первой уходит Югита, она отправляет мне короткий сигнал. Я все, после которого я ее отзываю. Второй Эва. У нее легкое ранение руки. Третья уходит Ина, потеря сознания. Четвертая Сильвия, она также присылает сообщение, как и Югита. Последний с истощением уходит Ханаби. Двойственные чувства. К сожалению, уничтоженные ими зомби не идут мне в зачет. Эва получит 5-й уровень. Сильвия останется еще один. Но вот я сразу до конца колоды лишился 5-ки. Стоило ли это делать? Наверное, да. Но мне такое решение не нравится. Буду думать еще. Вернулись в 3-м часу. В этот раз отмокал я в ванной недолго. Изгвоздался не сильно. Стальное тело терминатора не передало мне налипшие ошметки зомби, в отличие от разрушителя. Поэтому смыл пот и освободил ванную. Но жара страшная, да еще и с высокой влажностью. Впрочем, устал от нее не я один. Девушки тоже измотаны ею. Теперь у нас в меню не только горячий чай, но и чай со льдом. Впрочем, я, удивляя девчат, продолжаю пить горячий. Привычка. У меня сегодня день призыва. Гоблины спрятались в сарай. По нашему приезду, судя по опущенным носам, и тому, как они щурят глаза, жара воздействует и на них тоже. Алину и Дину я не призывал, чтобы они не тряслись вместе с нами в машине на обратном пути. Конечно, можно было бы отозвать только одну из ниндзя девушек или охотниц. Потом, когда выпала бы охотница свинец и сойка, отозвать еще парочку. Но посмотрим, способ держать все слоты постоянно полными имеет смысл в период боев. Сейчас же, пока затишье, прокачивать девчат важнее, да и это с нынешней акцией сыграет, возможно, в плюс. Колода будет забита картами. ХМ. С другой, фармить награды в акции имеет смысл, все же это стабильная добыча паков. А чем меньше колода, тем быстрее карты будут ротироваться и выпадать. Соответственно, и оборот карт заданий будет выше. Известные штрафы неприятные, но пережить их можно. А наиболее вкусные задания делать сразу. Тогда наоборот, все слоты забить призывами, чтобы минимизировать колоду, выкинуть лишние карты. Фарм-акции не должен идти в ущерб основным делам. Так что нет, такая стратегия могла бы быть использована, если забить на все события, что происходит в мире. Начиная от попыток Сайтера стать новым Сигуном и построить феодализм в 21 веке, и заканчивая последователями других богов, бедствиями и прочими проблемами, которые 100% выпрыгнут, стоит расслабиться и сосредоточиться на чем-то одном. Значит, буду совмещать. Девушки еще приводят себя в порядок после ванной. Стирают нижнее белье. Точнее, стирает машинка, но они бдительно патрулируют кота. Пока я мылся, почистил оружие, от моей помощи он отказался. Сейчас занял ванную на втором этаже, вернулся в свою комнату, решил призвать Алину первой. Девушка вновь появляется в своем стандартном облачении, с щитом, хапешем и доспехом, и даже с вуалью, закрывающей лицо, но теперь у нее на поясе висит футуристичный для ее снаряжения плазменный пистолет, и, конечно, совершенно менее футуристичная рация. «Господин», — склонила она голову. «Привет, Алина», — киваю я. «Помочь раздеться, господин?» — дрогнувшим голосом спрашивает она. «Без фантазий», — фыркаю я. «Жара просто страшная, хотя ты же пустынная ХМ, может, для тебя не такая уж и страшная». Я помогаю ей снять броню, и с хранящейся у меня сумки передаю комплект нижнего белья и обычную бежевую футболку и шорты. Не сдержавшись, потискал ее за объемные ягодицы и бедра, мне же можно. Возражения и ударов по рукам не получил. «Кстати, а тебе случаем знания, как пользоваться плазменным пистолетом, не загрузились?» — говорю я, взяв с кровати массивную пушку. «Нет, господин», — качнула она головой. «Ладно, завтра уже попробуем», — киваю я, посмотрев на закончившую переодеваться девушку. «Ты сегодня в комнате с Диной, новости за обедом расскажем, я сейчас ее призову. Обнимашки». Девушка со смущенной улыбкой подошла ко мне, прижавшись всем телом, обхватила руками. «Все же еще обнимается как медведь, маловато у нас с ней тренировок». Я запустил ей обе руки в волосы, запрокидывая голову, ее зрачки расширились, когда я, наклонившись, поцеловал ее. «Спасибо, господин», — сжимая меня в объятиях еще крепче, почти просипела она. «Было бы за что», — говорю я тихо, поцеловав ее еще раз. Собрали ее вещи, чтобы не валялись по всей кровати, и призвал Дину. Она быстро окинула взглядом комнату. Я тут же диктую код отключения подавителя. Ее холодный изучающий взгляд промелькнул по моему лицу, остановился на лице Алины. «Привет», — вполне дружелюбно поприветствовала она ее и удостоила меня всего лишь кивком. «ХМ, а она не лесбиянка случаем? Почему почти игнорта?» «Дина», — спрашиваю я. «Что, у тебя новый уровень?» «Да, я знаю, умница». «Да, я знаю, Дина», — внезапно одергивает ее Алина. «Ну это же забавно», — ворчит она, и косится на меня, при этом ее лицо все так же не выражает никаких эмоций. «Изменения, хотелось бы услышать», — вздыхаю я, — «забавно ей. Пистолет Деспот, калибр 8 мм, магазин на 15, всего 3 магазина, с оптико-интегрированным комплексом, при извлечении из кобуры синхронизируется с глазным имплантом, позволяющим стрелять, например, за угол прицельно, камера с инфракрасным режимом под стволом. Пули бронебойные, кристаллизированный сердечник», — выкладывает она мне обильно информацию, положив на кровать свою огромную снайперскую винтовку и достав из встроенной в бедро экзоскелета кобуры пистолет. Я протягиваю руку, и она мне, не колеблясь, его отдает. Черная пушка, довольно массивная. Боеприпасы, как отметил мой мозг, схожи с теми же, что и у Сильви. Под стволом прямоугольный датчик с четырьмя маленькими камерами. Дина тут же поясняет. Обычная оптическая, и к камера, и к прожектор подсветки, лазерный дальномер. При действии против монстров, позволял обнаруживать их на ближней дистанции, не подставляясь. Впрочем, когда я его достала в той жизни, через минуту, уже была мертва. Ясно, — бросаю на нее быстрый взгляд, она пожимает плечами, лицо спокойное, переживаний она никаких не показывает. Ну и у прицельного комплекса повысилась эффективность распознавания целей, обнаруживать замаскированных противников на дистанции свыше километра стало проще, вот теперь все. «Понял, спасибо, Дина», — кивнув, отдаю ей пистолет. «Кстати, скоро свинец будет, на днях». «Серьезно?» — хмыкнув, она убирает пистолет в кобуру. «Да, и не только она, остальные в течение месяца». «А?» — она уставилась мне в глаза, недоверчиво сощурила левый глаз. «Уже? Ага. И тебе один уровень остался, задумчиво говорю я. «Ха, я еще не решила», — быстро говорит она. «Да, Силь сказала, что вы с ней из одного, как там, протектората. Чего? Болтливая, курва». Возмущенно выругалась она. «Алина, он меня совратить хочет, пойдем». «Курва?» — переспросил я, хмыкнул. «Полячка, пойдем». Дина рванула так быстро, что забыла винтовку у меня на кровати. «Простите ее, господин, она смущена», — быстро произнесла Алина, махнув мне рукой и выскочила за дверь следом. «Хм, а Сильвия выглядит как итальянка, в этом есть смысл, католический протекторат вроде бы». «Хм, интересно, а Эва откуда?» Я покосился на лежащую винтовку. «Не то чтобы для меня все это играет какую-то принципиальную роль, но любопытно, любопытно». Весь оставшийся день проходит в ленивой болтновне, флирте и медитации. Я снова пытаюсь нащупать чакру, но похоже после вчерашнего инцидента она не успела восстановиться. Сайтер назад в деревню так и не приехал, все еще занят переговорами. Поэтому семейная встреча откладывается на еще один день. Юрика, через Сэю сообщила, что он вроде как уехал уже из Тейси и теперь в одной из деревень с ответным визитом, что на мой взгляд уже опасно. Но с другой, если он запрется на своей территории, не показывая из нее носу, люди сами к нему идти перестанут, а опять же подождут, когда решится или он, или Миядзаки. Вечером жара немного спадает, но духота остается. Грозой, к сожалению, и не пахнет. Спать я ложусь вместе с Шизукой. Хотя в такую жару секс довольно, хотя с чего это меня остановит? Интерлюдия. Киото, муниципальное кладбище. Время. 5:58. Вершина высокого холма, с нагромождением надгробий, теряется в утренней дымке. Серые обелиски покрыты росой и мелкими капельками влаги. Тишина, покой и умиротворенность воцарились здесь уже давно, еще до вспышки. Над серой лестницей, змеящейся к вершине, прямо в середине пути, появился огромный, величиной с человека, серп, сотканный из лунного света, потусторонний. Он легким и плавным движением вспорол реальность, открыв провал в бездну. Широкая рана, нанесенная миру, мгновенно затянулась, но в нее успел проскользнуть и упасть призрачный человек. Он стукнулся коленом о ступеньку и, не удержавшись на ногах, свалился на бок. Его тело, сотканное из силовых линий, мгновением спустя покрылось кожей и плотью. Молодой мужчина, с усилием повернувшись, уселся на ступеньках, оглядываясь по сторонам. Телосложение с излишеством худощавое, жилистое, на грани истощения. Кожа приняла белый, с нежно-голубым отливом оттенок. Темно-синяя татуировка в виде косички бесконечности спускается от его плеч к запястьям, а два угловатых двухсторонних серпа вытатуированы на его груди, овалами темной краски, взяв полукруг синие соски. Абсолютно лысая голова, тонкие синюшные, как у утопленника, шершавые губы, маленький курносый нос, впалые щеки, небольшие уши, прижатые к черепу, светящиеся внутренним огнем светло-карие глаза. Все это давало ему аскетично-болезненный вид. «Кладбище? Как иронично!» – прошептал он, медленно вставая и поежившись от холода. Вдали, с середины лестницы, видно город, скрытый в предрассветной дымке. Подножие холма, на котором расположилось кладбище, в тумане. Лишь цветные крыши домов внизу проступают сквозь него. Цивилизация так близко, и так трудно поверить, что она уже мертва. Человек направился вниз, осторожно ступая по холодным и немного влажным ступеням. День только начинается, и ему предстоит много работы, чтобы выжить. И для начала, неплохо было бы найти одежду. Спуск не занял много времени, а внизу он смог обнаружить прямо через дорогу ритуальное агентство. Справа, рядом с ним, расположился буддистский храм. Сразу за ним, автомобильная стоянка. Еще одно религиозное святилище, по-видимому очень старое, расположилась на соседнем холме рядом с кладбищем, к нему вели сотни ступенек. Но мужчина, не оглядываясь, пошел к жилым домам, покидая место скорби. Ведь теперь весь город стал им. Запустение, повсюду. Мусор, следы пожаров, разбитые и брошенные машины, обглоданные останки костей тут и там. Теперь бурлящий город и чистое кладбище сравнялись. Они затихли оба. Через четверть часа он уже шагал по пустынной улице. По левую руку почти все дома пострадали от пожара. Справа же, все были удивительно целыми. Даже окна на многих были целы. Выбрав приглянувшийся ему дом, он направился было к нему и тут же услышал тихое ворчание. Из палисадника у соседнего дома выбралось два человеческих тела. Мужчина замер. Неуклюже поднявшиеся на ноги зомби тоже. Они слепо крутили головами, пытаясь уловить, откуда шел тот звук, выгнавший их на охоту. «Бедные души», — голос мужчины слабый, надтреснутый, Он немного подрагивает от сожаления. «Я освобожу вас, не бойтесь». Зомби, встрепенувшись, голодно заурчав, бросились к нему. Серпообразное лезвие, словно из дыма, появилось, левитируя в воздухе, жалкое подобие того, что позволило ему явиться в этот мир. Но и его хватило, чтобы нанести два удара по их шеям. Они, сделав несколько шагов, повалились на землю, так и не добравшись до него. Их тела не изменились, просто они умерли. «Ваши тела вам больше не нужны, поэтому я возьму их себе, спасибо», произнес человек в пустоту и добавил с грустью. «Жаль, больше 4 в день я пока не смогу освободить вот так, но, я справлюсь иначе». 10 дней спустя, человек в темно-коричневом балахоне, накрыв голову капюшоном, уверенно шагает по окраинам Киото. Он пока ищет и не находит. Следом за ним, безмолвным клином, двигается 12 мертвецов. У тех, что впереди, к рукам прикручены топоры и мясницкие ножи. У отстающих молотки и пилы. Они шагают почти все в ногу, понуро опустив головы, не вертя ими, не смотря по сторонам. Те, что впереди, их движения точные и размерены. Те, что в тылу, словно марионетки с заедающими деталями, они периодически сбиваются, с шага, спотыкаются, но тут же догоняют и еще некоторое время движутся вместе со всеми и так до следующего раза. В Киото было 1,5 миллиона жителей. 3/4 из них погибли, став зомби или их кормом. Другие выжившие бежали, некоторым удалось пережить самый страшный первый месяц. Другие же погибали в других местах, но у него полно еще работы. Городов много, запертых в мертвых телах душ, в 1 000 000 раз больше. Большая толпа мертвецов сейчас пожирает останки своих сородичей, павших вчера, и даже не обратила внимания на приближающихся ренегатов. «Простые слишком быстро изнашиваются», задумчиво произнес он, и добавил звонко. «Вперед!» Его армия встрепенулась, и, обходя своего повелителя, рванула в атаку. «Мертвые истребляют мертвых». Правда, он не считает это истреблением, называя освобождением. Модифицированные тесакми-зомби атакуют первыми и лишь вблизи. Обычные мертвецы распознают в них врагов и бросаются в бой. Обе мертвые армии слишком неуклюжи. Размашистые удары модифицированных мертвецов похожи на удары людей, у которых не гнутся локти. Они наносят размашистые удары, опевая конечностями полноценные круги. Зомби же впиваются в плоть модифицированных зомби зубами. Пытаются рвать их когтями, зубами и жрать, сразу же набивая рот их плотью. Их руки обхватывают конечности, прижимают их, ломают, сбивают с ног, чтобы толпой вцепиться зубами в упавшего. Более свежие мертвецы с тесаками более эффективны. Они калечат своих противников, позволяя остальным биться эффективнее. Такая рубка продолжается долго. Время от времени, человек в балахоне плавными взмахами рук активирует свои способности, парализуя врагов или восстанавливая покалеченных союзников. Сломанные руки и ноги снова соединяются, восстанавливаются, но сразу после этого движения зомби становятся все более неуклюжими. Ничего, главное немного развить свои способности, и все у него получится. Он внимательно следит за обстановкой, скрываясь от боя, стоит за деревом и постоянно оглядывается по сторонам. Рядом с ним, охраняя, стоят 2 зомби с пожарными баграми. Его элита, их конечности могут сгибаться, а движения наиболее плавные и четкие. Они даже выглядят не так отвратительно, как остальные. Все меняется, когда появляется зомби-танк. Чудовище с легкостью расшвыривает мертвецов, легко отрывая им головы и вооруженные конечности. Встрепенувшись, мужчина перемещается вперед, и светящийся серп, едва заметный в солнечном свете, появляется в воздухе. Еще мгновение, и монстр валится с ног, получив не причинивший вреда его телу удар по шее. Тут же его охрана приходит в движение, подцепляя гиганта крюками и волочит его к дереву. Оставшиеся на ногах мертвецы, получив новую команду, перестраиваются, начинается осторожное отступление. Чиркнула зажигалка. Размахнувшись, мужчина один за другим бросает несколько камней с привязанными к ним петардами. Резкие хлопки взрывов отвлекают мертвецов, глушат их, не давая подойти подкреплению. И вскоре они встают перед выбором, начать новое пиршество или, альтернативы нет, и они начинают. А отступивший, немного поредевший мертвый отряд несет большую добычу и нового слугу своему господину. 16 дней спустя, женщина застыла, чувствуя, что пошли последние секунды ее жизни. Самодельный арбалет разряжен, да и стрел было всего 5, охотилась ведь на птиц. Вспотевшие пальцы сжали рукоять ножа, а 16 зомби, под предводительством существа в коричневом балахоне настигают ее. Она бросилась было бежать, но некуда бежать. Она охотилась в лесу около лагеря, что расположился у реки Кацура на западе Киото, в старом, заброшенном храме. Она не может бежать к ним, иначе эти монстры выйдут прямо к лагерю и... Позади старый рисовый чек, квадратное поле, заросшее травой по колено. Он загнал ее, не специально, нет, просто она заметила его, выстрелила из арбалета и бросилась бежать, а он пошел следом. Слишком быстро. «Пожалуйста, не бойся», — внезапно произнес их предводитель в балахоне, остановившись в 10 шагах от нее и снял капюшон. «Я не причиню тебе вреда, поверь». Она застыла с ужасом, пытаясь понять, что происходит. «Это не зомби. Человек возглавляет монстров. Как? Почему? Что вообще происходит? Не подходи!» — истерично выкрикнула она. «Не буду, но пожалуйста, прекрати бежать. Это плохо закончится. В этом мире и так достаточно смертей», — просяще произнес он. Его голос звучит устало и надтреснуто. «Кто ты?» — с напряжением выкрикнула она. «Выглядит он слишком странно для живого. Может, это хитрый мутант. Если ты хочешь узнать, мне придется подойти». Мягкая улыбка появилась на его темно-синих губах. «Но, я не причиню тебе вреда», — повторил он. «А они? Встаньте там», — махнув рукой, он указал на начало тропинки, по которой загнал ее сюда. «Они?» — потрясенно сглотнула женщина, прошептав себе под нос, когда зомби пошли прочь. «Они слушают его. Я иду», — разведя руки, пошел он к ней, показывая пустые ладони. Она же лишь крепче сжала пальцы на рукояти ножа. 20 дней спустя они не приняли его с распростертыми объятиями. Подозрение и страх были их первыми эмоциями, и они никуда не пропали. Впрочем, его это слабо волновало, ведь он нашел выживших. Он добыл им продуктов. Они пустили его под крышу, позволив провести ночь в компании с людьми, а не в мертвом городе со своими молчаливыми слугами. Он доказал, что его зомби послушны. Они перестали хвататься за ножи, когда замечали его. Он преодолеет оставшееся недоверие. А старый, заброшенный храм отлично подойдет для культа жнеца. И возможно, скоро у него будут новые последователи. Глава 74. Набирая сил. День. 96-99. Похоже, надо на пару дней все же взять перерыв. Это первая мысль, которая мне пришла в голову, едва я проснулся. В комнате Шизуки тепло, на грани того, чтобы сказать, что жарко. Через розовые занавески просвечивают лучи восходящего солнца. Они едва колышутся, штиль. Но перерыва брать не хочется, хм. Какие еще могли у меня мысли с утра возникнуть, как не о сексе? Стояк выпирает, приподнимая одеяло. Хотя, казалось бы, и это странно. Мое либидо и в самом деле выше, чем было. Оправдывать его тем, что мне снова 17, уже не получается. Конечно, оно не катастрофически выше, но заметно. Причем изначально спихнуть это на проявление чакры не выйдет. Хотя, с другой стороны, стресс. А он может как понижать, так и наоборот, повышать. В моих обстоятельствах всегда быть в тонусе все же на пользу. Так что жаловаться на эти обстоятельства глупо, но система на мои запросы по этому поводу никак не отреагировала. Шизука лихо повернулась, раскидывая руки по сторонам, съездив мне запястьем по носу. Сонно промычала, стянув руку по моему лицу, уложив ее вдоль тела. Такой режим сна у нее включается только под утро. Не эксперт в шизуках, но наблюдения показывают именно это. В середине ночи она сладко сопит на боку, томно вздыхая. Тяжелая грудь не дает ей спать на спине всю ночь, душит маленько. Но вот под утро она начинает вот так постепенно раскочегариваться, просыпаясь и вертясь. Из-за жары мы лежим рядышком, после занятия любовью, не обнимаясь почти, ну не удержался и потискал ее грудь, конечно, но то не считается, я и так при любом удобном. Как вот сейчас, сна уже не в одном глазу, потому поворачиваюсь к ней. Ее черная, шелковая ночнушка довольно эротично задралась на бедрах, обнажив белую кожу с внутренней стороны, и едва скрывает ее щели золотую стрелочку из аккуратно подбритых волос на лобке. Высокие холмы расползлись по бокам, удерживая форму, маленькие кнопочки сосков приподнимают тонкую ткань. Левая бретелька почти сползла по плечу на бицепс, и я осторожно высвободил вершину из-под черной ткани. Ореола немножко сморщенная, светло-розовая, от легких прикосновений подушечками пальцев очень быстро разгладилась, занимая красотой вершину груди. Сосочек надулся в розовую ягодку. Девушка томно вздохнула, грудь приподнялась и опустилась. Землетрясение в горах. Тихонько, поглаживаю кончиками пальцев вокруг соска, задевая его едва-едва. Ореола на глазах припухает, легкий румянец появляется на ложбинке груди, а второй сосок поднимает ткань ночнушки, еще явственнее проступая сквозь нее. Симметрия, однако. Улегся на боку поудобнее, в эту игру можно играть бесконечно. Если из сисек сделать музыкальный инструмент, уверен, что в музыкальных школах отбоя не будет, от половозрелых и одиноких. Ну а создателя просто закидают деньгами, а звукоизвлечение должно строиться на прикосновениях разной степени интенсивности, а мелодия состоять из стонов разной тональности. Девушка прерывисто вздохнула, грудь заколыхалась, я осторожно поглаживаю по периметру гладенькой ореолы левой рукой, правой же, постукиваю по кнопочке соска, иногда левой рукой поглаживаю и по спрятанному за шелковой тканью второму, чтобы не скучал. Очередной вдох, тихий стон, нежный и прерывистый. Она расправила плечи еще шире, дернула бедрами, широко распахнула глазки. Закусив губу, тихонько застонала, вцепилась пальчиками в простынь, сжимая ее руками и прогибая спинку, отчего грудь приподнялась еще выше. Резко повернула голову ко мне, встретил ее затуманенный остатками сна взгляд своим. Всей ладонью сжал ее необъятную грудь, пробегая пальцами по вершине, сминая ее, пропуская сосок между фалангами и зажимая. Она прерывисто вскрикнула, дернулась, забросив правую ногу на левую, потерлась коленями друг о друга. Зрачки расширились, а ротик приоткрылся. «Доброе утро», — спрашиваю я, сдержав улыбку. «Доброе», — тянет она, содрогаясь, сквозь стон. «Ах», — наклонившись, я хватаю вершину груди ртом, жадно засасывая, одновременно запустив левую руку под низ ночнушки, добираюсь до животика и скольжу вниз к мягонькой шерстке на лобке. Она прерывисто дыша прижимает мою голову к груди, второй рукой схватила меня за ладонь левой и сама подвела к своей уже мокренькой щели. Прижала мои пальцы своими. Ее ножки раздвинулись, позволяя нырнуть среднему пальцу вниз, вызвав еще один стон-вскрик. Правой ладонью сжимаю ее грудь, всасываю, катая сосок языком, и с чмоком отрываюсь от нее, нависаю и, заглянув в глаза, говорю: «Я тут думал сделать перерыв». «Что?» — не понимает она, со страстью заглядывая в мои. «Какой?» «Вот и я думаю, какой еще перерыв?» Тренировка проходит бодренько. Саик активно рубит мечом. Я попытался нащупать чакру снова, не сумел и, плюнув, присоединился к ней. Провели парочку учебных поединков, как рукопашных, так и на мечах. В рукопашной у меня есть шанс сохранить в целости пару ребер, на мечах и шанса нет. В небе ни единого облачка. Утро раннее, но воздух уже гудит от зноя. Бедствие пришло только одно, степень угрозы страх. Если повезет, то с делами в городе управимся быстро. Заодно Алина и Дина обновы обкатают. На руке у меня сегодня оператор Дельты, огненное дыхание, огненная стрела, лечение и гоблин-штурмовик. ХМ, добавлю в колоду карту улучшения магии, лечение после сегодняшнего дня повысит уровень, а карта улучшения магии в два этапа поднимет еще на два, и после этого оно даже смертельно раненых сможет поднимать, полностью исцеляя, если, конечно, вовремя применить, ну и если с прогрессией угадал. Правда, если скинуть лишние карты, я могу завтра вытащить обе карты заданий. Одно известное – грохнуть пожирателя, второе пока еще нет, или как вариант растянуть все на два дня еще, добавив еще одну карту. И поразмыслив, решил, что лучше завтра вытянуть две карты задания и начать новый круг. А чтобы в случае провала охоты на пожирателя призванные гоблины не пропали зазря, то завтра вся их компания останется таки в городе на весь день и ночь. Инициацию Сойки решил отложить на следующий круг, благо в спящем состоянии девушки ждать будет легко, расчетливый я какой. А в случае чего, если неизвестная пока карта задания, например, потребует подготовки, я могу отказаться от нее. Посмотрим, как система в таком случае выкрутится. Ведь, по идее, от одной я уже отказался, а она должна гарантированно приходить в конце колоды, а колода не полная, не все 35 карт в ней. На завтра приготовил карты ликвидатора отряда Кондор и механизированный натиск, а также завтра призову новую девушку, Свинец. Она на первом уровне будет, а с первого на второй фрагов много не надо, набьет и уже в следующем круге будет второй. Помимо прочего, активировалось благословение стража. У меня добавилась активируемая ячейка защиты, в которую я помещаю заклинание «Силовой барьер». Ширина щита зависит от уровня системы, 4 метра, а во «Расту» было-то 3, высота 2 метра, время действия 10 минут, перезарядка после использования 5 дней. Но, Теперь в случае чего я могу закрыться щитом, выдерживающим обстрел из любого ручного огнестрела. Правда, сквозь него стрелять не смогу. Хм, ну маневр тоже штука важная. Отступить, подойти, перегруппироваться, позицию безопасно поменять. Полезная вещь. Во время завтрака озвучиваю планы и новости. Дина меня игнорирует всеми силами. То есть легко и непринужденно. Впрочем, она и до того особо внимания к моей персоне не проявляла. Что немного даже обидно. А как же моя самцовая сущность? РРР. Рейката выразили яростное желание съездить. Посмотреть, как бахает плазменный пистолет, им обоим интересно. А у Ката еще и страстная надежда стрельнуть. Хисаши хотел бы остаться, но, возможно, боится ее со мной одну отпускать. Через полчаса мы уже грузимся в хамви и стартуем. Бедствие, вид бегун, рогатый. Поиск обнаружил его в жилой застройке, всего в полукилометре от особняка Такаги. Или того, что от него осталось. 100% это Шида, выдала Рэй, когда Сэ отмерила дистанцию на карте и сообщила результат. «Прости и отпусти», пропел я насмешливо. «Ты ведь понимаешь, что из-за того, что осталось на второй год, выжила. Он тебе, выходит, жизнь спас. Вот еще», фыркнула она, задумалась. «Ну, а ведь что-то в этом есть», поддержала меня Сэя задумчиво. «Если бы не это, то Такаши не хандрил бы весь месяц. Думаешь, он бы ей предложил встречаться?» — уточнил я. «Нет», присоединился к разговору Хисаши. «Он до конца года думал, что у него и так все на мази. Хм, тогда без шансов, все было бы как было, только мы бы ничего не успели предпринять, потому что он в ее класс бы побежал», — кивнула Сэя, раскладывая по полочкам. «А нас бы вынесла толпа паникующих учеников прямо мертвецам в зубы. В общем, хорошо, что ты на второй год осталась, эй», — возмутилась Рэй. «Выходит, он все же сделал благое дело», — говорю я, сдержав смешок. «Помолишься за него, пф», — Рэй надувшись фыркнула. Сэя довольно ткнула меня кулаком в бок. «А ты, Хисаши?» — поддеваю я парня, на что он, бледно улыбнувшись, покачал головой, покосившись на свою девушку. «Ну ладно, посмотрим, что стало с твоим домом, Сэя». «Угу», — посерьезнев кивнула она. «Ограждения, возведенные вокруг резиденции Такаги, частично разрушены при эвакуации, но некоторые устояли, в основном самые простые, в виде строительных бетонных блоков, натянутых тросов и уложенных на бок грузовиков с песком. Клочок безопасной территории в масштабах города был ничтожным. Зомби рвались туда из-за сконцентрированных и шумных выживших. Но теперь их тут сильно меньше, считай, что нет, с центром города вообще не сравнить. На мертвецов натолкнулись лишь единожды и, не теряя времени, просто уехали от них. Около часа нам приходится петлять, объезжая старые заграждения. Почерневшие после пожара стены особняка видно издалека. Сэя восприняла стоически: самые важные люди живы, это главное. Хотя дом ей безусловно жаль. Поиск пришелся на небольшой круглосуточный магазинчик. Он окружен домами, поднимающимися к вершине холма, сам находится у его подножия. Проехали вокруг, рядом один из блокпостов, устроенных Такаги. Именно здесь зомби запустили в сторону особняка, а после завернули по узкой улице между домами, перекрыв дорогу автобусами и заманивая толпу шумом. Эх, как уже давно все это было. Временное перекрытие дороги бетонными блоками и банальной баррикадой из мусорных баков, наполненных камнями, стало постоянным. Мы проехали до самого магазина по узенькой улочке, абсолютно пустой. Даже крикунов поблизости не оказалось, и наш путь прошел в тишине. «Он внутри», — предположила Сэя, высовываясь в люк. «Скорее всего, если не ушел уже», — киваю я. За шуршавшинами мы остановились в 50 метрах от магазина. На стоянке на 5 мест машин нет. Такаги, скорее всего, вывез их отсюда, если они были. Да и из самого магазина вывезли все продукты. Большая витрина разбита. Солнце припекает, но еще терпимо. В полную мощь оно начнет жарить через часа полтора. Потому решаю не тянуть. Преобразование в оператора Дельты активировано.